Янтарные и красные искры взвились снопом и закружились в воздухе, когда Роран подбросил в затухающий костер очередную валежину. Поймав взгляд Эрагона, он только пожал плечами. «Холодно», — ответить Эрагон не успел, услыхав легкий свистящий звук. С таким звуком вынимают из ножен меч. Он не стал раздумывать и бросился в противоположном направлении. Перекатился через голову, встал на четвереньки и поднял свой крепкий посох из боярышника, чтобы отразить удар. А Роран проявил не меньшую прыть. Он успел схватить свой щит, скатился с бревна, на котором сидел, и вытащил из-за пояса молот. И все это в считанные секунды. Они замерли, ожидая нападения. Сердце Эрагона бешено стучало в груди. Мышцы были так напряжены, что дрожали, когда он всматривался во тьму, надеясь заметить хоть малейшие признаки движения. «Я ничего не чую», — сообщила ему Сапфира. Несколько минут прошли без каких-либо последствий, и Эрагон, мысленно обследовав близлежащую территорию, пробормотал изумленно: «Никого!» Затем, проникнув в те глубины своей души, где происходило его соприкосновение с магией, он воскликнул: «Брисингар Раутхр!» И неяркий красноватый волшебный огонек, вспыхнув в нескольких футах от него, повис над землей на уровне глаз, освещая низину своим зыбким светом. Эрагон чуть шевельнулся, и огонек в точности повторил его движение, словно связанный с ним невидимыми нитями. Вместе с Рораном он двинулся туда, откуда донесся тот подозрительный звук. Ущелье там сворачивало к востоку, и они передвигались очень осторожно, держа в руках оружие и то и дело останавливаясь, готовые в любой момент перейти к обороне. Примерно через 10 ярдов Роран поднял руку, призывая Эрагона остановиться, и указал на грубую глиняную тарелку, лежавшую на траве. Тарелка казалась здесь совершенно и подозрительно неуместной. Опустившись на колени, Роран потер по ее поверхности кусочком глины, и они услышали тот же свистящий звук, что и в первый раз. «Ее, должно быть, уронил кто-то из тех, кто делали приношение у алтаря», — сказал Эрагон, изучая стены ущелья, и погасил волшебный огонек. Роран кивнул и встал, отряхивая колени. Направляясь назад, к Сапфире, Эрагон размышлял над тем, с какой скоростью они отреагировали на случившееся. Сердце его по-прежнему билось с болезненным напряжением, руки дрожали, и он все еще готов был в случае чего сорваться с места и, ринувшись неведомо куда, пробежать без остановки несколько миль. «Раньше мы бы никогда не стали так дергаться», — думал он. Причина столь невероятной нервозности была, впрочем, самой обычной. Каждое из сражений отщипывало по кусочку от их умения владеть собой. Постепенно оголяло их нервы, и при малейшем волнении оба они реагировали чересчур остро. Рорана, должно быть, терзали похожие мысли, потому что он спросил: «Ты их видишь?» «Кого?» «Тех людей, которых когда-то убил. Они приходят к тебе во сне?» «Иногда». В неровном свете почти погасшего костра грубоватое лицо Рорана казалось несколько зловещим из-за густых теней, что пролегли у него в уголках губ, на лбу и под глазами, прикрытыми полуопущенными веками. Он вдруг промолвил, медленно, словно с трудом: «А я никогда не хотел быть воином. Я, конечно, мечтал о кровавых сражениях и воинской славе, когда был мальчишкой. Но единственное, что было для меня важно даже тогда, это земля. Наша земля и наша семья. А теперь я убил уже... Я убивал, убивал, убивал. А ты, наверное, и еще больше». Взгляд его устремился куда-то вдаль, словно он увидел там нечто такое, чего не дано увидеть более никому. «Вот, например, те двое из Нарды. Я ведь тебе рассказывал?» Он рассказывал, но Эрагон, желая дать ему выговориться, лишь молча покачал головой. «Это были стражники. Они стояли у главных городских ворот. Вдвоём, как всегда. И у того, что стоял справа, были совершенно седые волосы. Я хорошо его запомнил, потому что он был ещё совсем молод. Никак не больше 24 или 25 лет. Они были в форме армии Гальбаторикса. Но, судя по выговору, родились оба в Нарде. И явно не были настоящими воинами. Скорее всего, они просто решили защитить свой город и свои дома от урголов, пиратов, бандитов. За это их даже пальцем тронуть было нельзя. Клянусь, Эрагон, мы и не собирались никого убивать. Однако в тот момент у меня не было выбора. Меня разыскивали, а эти стражники меня узнали. И я воткнул этому седому в горло кинжал, прямо под подбородок. Так отец свиней у нас на ферме забивал. А второму я расколол череп. И до сих пор чувствую, как хрустнули его кости. Знаешь, я помню каждый нанесённый мной удар. С тех пор, как солдаты Гальбаторикса явились в Карвахал и до сражения на пылающих равнинах. Порой я закрываю глаза, но не могу уснуть. Передо мной стоит тот пожар, который мы устроили в доках Тирма. Боги, как ярко горит этот огонь в моей памяти. В такие минуты мне кажется, что я схожу с ума. Эрагон вдруг заметил, что с такой силой стиснул набалдашник посоха, что у него костяшки пальцев побелели, а на запястьях вздулись вены. «О да», — сказал он, помолчав. «Сперва это были просто урголы, затем люди и урголы. А теперь, во время той последней битвы, я, конечно, понимаю, что наше дело правое, но быть правым совсем нелегко. Из-за той роли, которую мы с Сапфирой призваны играть, вардены требуют, чтобы мы всегда были в первых рядах и уничтожали врага отряд за отрядом. И мы уничтожали. Уничтожаем». Голос у него сорвался, и он умолк. «Беспорядки и гибель людей – это спутники любых великих перемен», – сказала Сапфира им обоим. «Именно нам выпало на долю столько испытаний, ибо мы являемся провозвестниками этих самых перемен. Я, конечно, не человек, а дракон, а потому не жалею о гибели тех, кто подвергает нас опасности. Убийство тех стражников в воротах Нарды – возможно, и недостойно восхищения. Однако за этот поступок не стоит чувствовать особой вины. Ты, Роран, был просто вынужден так поступить. А когда тебе приходится сражаться с врагом, разве ты не чувствуешь крыльев у себя за спиной? Разве не упиваешься свирепой радостью боя? Разве тебе не ведом восторг победы над достойным противником и чувство удовлетворения, когда перед тобой растет груда тел тех, кто хотел убить тебя и твоих товарищей? Ты, Эрагон, уже испытал все эти чувства. Помоги же мне объяснить твоему брату, что это не так уж плохо». Эрагон молчал, глядя на светящиеся красные угли. Сапфира сказала чистую правду, но сам он не решался это признать и уже менее всего был готов согласиться с тем, что насилием можно наслаждаться. Ему казалось, что тогда он стал бы презирать самого себя. А потому он молчал. И сидевший напротив него Роран, похоже, испытывал те же чувства. И Сапфира, куда более мягким тоном, сказала им обоим. «Не сердитесь. Я не хотела ни огорчить вас, ни обидеть. Я порой забываю, что вам все еще непривычны, да и изначально не свойственны подобные чувства. Тогда как мне самой пришлось сражаться за собственную жизнь, пуская в ход и клыки, и когти, с того самого дня, как я вылупилась из яйца». Эрагон встал и подошел к сложенным на земле седельным сумкам. Порывшись в одной из них, он вытащил маленький глиняный кувшинчик, подаренный ему Ориком перед расставанием, и сделал пару добрых глотков медового напитка. Ему сразу же стало теплее и спокойнее на душе. И он передал кувшин Рорану, который тоже отпил немного. Когда волшебному напитку удалось немного развеять его мрачное настроение, Эрагон сказал, обращаясь одновременно и к Рорану, и к Сапфире. «Завтра у нас могут возникнуть серьезные проблемы». «Что ты имеешь в виду?» – насторожился Роран. Помнишь, как я сказал, что мы с Сапфирой довольно легко можем справиться с Раззыками? Конечно. И мы действительно можем, подтвердила Сапфира. Ну так вот, я все думал об этом, пока мы шпионили поблизости от Хилгринда. И должен сказать, что больше уже в этом не уверен. Существует поистине неисчислимое количество способов использования магии. Например, если мне захочется разжечь огонь, я могу сделать это с помощью того тепла, которое отберу у воздуха или земли. Я могу создать пламя из чистой энергии. Я могу вызвать молнию. Я могу собрать в пучок солнечные лучи и направить их в одну точку. Я могу добыть огонь трением. Я могу... Ну и так далее. И что? А то, что хоть я и могу придумать множество различных заклинаний, чтобы осуществить задуманное. Но для того, чтобы мне воспрепятствовать, требуется всего лишь одно единственное запрещающее заклятие. Если помешать осуществлению самого действия, уже не нужно придумывать заклятия, способные противостоять каждому из произнесенных мною заклинаний по отдельности. Я все еще не понимаю, какое это имеет отношение к завтрашнему дню. А я понимаю, сказала Сапфира так, чтобы ее слышали оба брата. И тут же пояснила. Это означает, что в течение последних 100 лет Гальбаторикс вполне мог защитить Раззыков особыми охраняющими чарами, которые способны воспрепятствовать воздействию самых различных магических заклятий. Так что мне, возможно, не удастся уничтожить Раззыков ни одним из тех смертоносных заклинаний, которым меня обучили Бром и эльфы. И ни один из известных нам приемов боя может оказаться против них непригодным. И, возможно, нам придется... «Хватит!» – воскликнул Роран. Лицо его исказило даже не улыбка, а болезненная гримаса. «Пожалуйста, прекратите! У меня просто голова раскалывается, когда вы начинаете вот так говорить!» Эрагон умолк. Он даже рот открыл от изумления. Ведь до этого момента он даже не подозревал, что они с Сапфирой говорят по очереди, подхватывая мысль друг друга. Но один вслух, а другая мысленно. Это его даже обрадовало. Значит, они достигли некой новой общности и теперь действуют как единое целое, что, безусловно, делает их обоих намного сильнее. Его, впрочем, несколько встревожила мысль о том, как подобное партнерство должно по природе своей умалять личные достоинства каждого из сообщников. Но он отогнал эту мысль, усмехнулся и сказал Рорану: «Извини, я об этом не подумал. В общем, тревожит меня вот что. Если у Гальбаторикса хватило ума и прозорливости принять определенные меры предосторожности, тогда уничтожить Раззыков можно будет только с помощью большого войска. Если это так, то завтра я вам буду только помехой». «Глупости. Ты, возможно, действуешь медленнее, чем Раззыки. Но у меня нет сомнений, что эти твари очень даже опасаются твоего оружия, Роран Молотобоец». Похоже, эта похвала была Рорану приятна. И Эрагон продолжил. «Самая большая опасность для тебя заключается в том, что Раззаки или их летучие мыши, эти Летхарблака, попытаются отделить тебя от нас с Сапфирой. Так что чем ближе мы будем держаться друг к другу, тем для всех нас безопасней. Мы с Сапфирой постараемся не давать этим чудовищам скучать. Однако кое-кто из них может все же проскользнуть мимо нас незамеченным. Четверо против двоих – соотношение неплохое. Но когда ты сам входишь в ту четверку...» А Сапфире Эрагон мысленно сказал: «Если бы у меня был меч, то не сомневаюсь, я и сам смог бы уничтожить Раззыков. Но боюсь, одного посоха будет недостаточно, чтобы одолеть двух тварей, которые к тому же быстры, как эльфы». «Но ведь ты сам настоял на том, чтобы использовать вместо настоящего оружия эту сухую палку», сказала Сапфира. «Помнишь, я предупреждала тебя, что этого мало для сражения с Раззыками». Эрагон нехотя согласился, заметив уныло. «А если еще и мои заклятия нас подведут? Если мы окажемся более уязвимыми, чем я рассчитывал? В общем, тогда завтрашний день и вовсе может закончиться очень плохо. А Роран, не слышавший этого обмена мнениями, решил возобновить то направление разговора, которое занимало его более всего. «Это ваша магия – вещь коварная, насколько я понимаю». При этих словах Рорана бревно, на котором он сидел, издало жуткий стон. «Да уж», – согласился Эрагон. «И самое трудное – предвосхитить те заклинания, которые могут быть направлены против тебя. Так что я большую часть времени решаю вопрос, как мне себя защитить, если буду атакован так-то и так-то. И не окажется ли, что мой враг только и ожидает от меня того или иного поступка? А ты мог бы и меня сделать столь же сильным и быстрым, как ты сам». Эрагон несколько минут размышлял над подобной возможностью, прежде чем ответить. «Нет, я не представляю, как это сделать. Наверное, магическая энергия, необходимая для подобного превращения, должна быть взята из какого-то другого, неведомого нам источника. Мы с Сапфирой, конечно, могли бы дать её тебе, но тогда мы сами утратим ровно столько же сил, сколько обретёшь ты». Эрагон не стал даже упоминать о том, что можно извлекать энергию также из находящихся поблизости растений и животных, хотя цена за это будет поистине ужасной. Ведь за повышение собственных возможностей ты заплатишь смертью братьев своих меньших. Однако подобные магические приёмы хранились в строжайшей тайне. И Эрагон понимал, что не имеет права так легко её раскрывать даже брату. Может быть, её и вообще никому не следовало бы раскрывать. Да и ни к чему были бы Рорану эти ценнейшие сведения. Ведь всё равно на горе Хелгринд почти не было растительности и живых существ, которые могли бы послужить дополнительным источником магической энергии.